Глава 16. Возвращение домой. Солнце, стоящее высоко в голубом небе, нежно освещало светлый мир, согревая его магическим теплом. Легкий ветерок резво носился по просторам, давая прохладу жителям этого чудесного места. За стенами храма в удивительных садах безмятежно гуляли маги. Они, прохаживаясь по красивым дорожкам, наслаждались великолепием тенистых аллей и ароматом цветущих повсюду цветов. Вдруг молодые чародеи, сидящие на сторожевых башнях, ощутили присутствие сильнейшего по своей природе заклинания перемещения. Мгновенно повылезав из смотровых окон, они стали предупреждать всех о том, что кто-то пытается проникнуть в их мир. Боевые маги, которые находились неподалеку, поспешили к тому месту, где открывался портал. Окружив его со всех сторон, они приготовились дать отпор тем, кто пытался попасть к стенам священного храма. Внезапно возле главных ворот появился огромный шар, сплетенный из тонких огненных нитей. Он, кружась с бешеной скоростью, издавал пронзительный свист, оглушая тех, кто находился рядом. Внутри, ударяясь о стенки магического кокона, хаотично летали 7 бесформенных субстанций, из которых струились разряды ярких молний. Сверкнула ослепительная вспышка, и мощный порыв ветра повалил на землю магов, стоящих вокруг портала. Когда последние остатки огненной дверцы рассеялись в воздухе, на земле оказались 7 скитальцев. Маги, приходя в себя от такой мощи, быстро поднялись и уставились на тех, кто предстал перед ними. Узнав этих воинов, чародеи с нескрываемой радостью встретили великих защитников, вернувшихся домой. Поднявшись с земли, наши герои испытали восторг, не веря в то, что они снова здесь. Но не все из этой банды предавались умилению. Тур стоял, скрестив руки на груди, и пристально смотрел на светящиеся купола храма. Он был обеспокоен, поскольку ощущал присутствие невидимого зла, а остальные широко улыбались и обнимали друг друга. Эмоции переполняли их сердца с такой силой, что они не могли говорить, а только радостно махали руками. Ребята очень скучали по родному дому, где для них было все до боли знакомо. Втянув полной грудью свежий воздух, они стали кланяться стоящим магам, воротам, храму, да и всему, что их окружало. Им сейчас было неважно, кому гнуть спину. Главное, они счастливы находиться дома. Тур покачал головой и посмотрел на ошалевших от радости друзей. Нахмурив брови, он состроил суровую гримассу и крикнул: «Хватит биться в истерике! Соберитесь, размазня! Вы воины или задушевные хлюпики? Забыли, зачем мы здесь?» Слова Тура сразу привели в чувство всех участников блаженного действа. Борг опустил из объятий Лану и подошел к Туру. «Прости за эту минутную слабость. Ребята безумно счастливы. Посмотри хоть на Шуню. У этого ворчуна улыбка до ушей. Смеется, радуется и песню горланит. Глянь, всю ногу Молоха обслюнявил». Тот, услышав слова Борка, стал озираться по сторонам, делая вид, как будто он ни при чем. Молоху явно не хотелось прослыть при народе доброй мамашей или того хуже, мягкотелой нюней. Видя, как его братец отплясывает смешной танец и мурлыкает веселую мелодию, он состроил грозную рожу и, наклонившись, оторвал от себя Шуню. Хлопнув ладонью по его лысой башке, Молох злобно воскликнул: «Хватит! Отвали, мелочь! Пляшешь, как дитя малое! На дворе беда, а ты хороводы закружил! Тур прав, сейчас не до плясок на лужайке!» «А что такого? Я, как и все, радуюсь нашему возвращению. Что не так? Ну, увлекся маленько, к другану прижался. Вы лучше гляньте на чудо-лекаря. Он от счастья все свои склянки растерял, глаза в кучу собрал. Эк, его прет!» Вулу как молнией рубануло после слов Шуни. Посмотрев украдкой вниз, лекарь увидел, что сумка и вправду лежит на земле, а из нее вывалились все его лечебные прибамбасы. Тот присел и стал собирать свои примочки, аккуратно складывая их обратно. Мира с укором посмотрела на Шуню и, присев рядом с Вулой, стала помогать. Она ласково улыбалась, видя, как ее друг-чародей бережно подбирает эти сокровища. Когда все было собрано, тот встал и, повесив на плечо котомку, кивнул Мире: «Спасибо за помощь». Подойдя к Шуне, он наклонился и, злобно прищурив глаза, угрожающе сказал: «Ничего-ничего, лысый карлик, попросишь ранку залечить. Я тебе намажу. Будешь скакать и верещать, как угорелый». Тур стоял и, качая головой, слушал болтовню друзей. Конечно, он был рад тому, что они были счастливы, но, зная причину возвращения их в родной дом, не мог спокойно наслаждаться весельем. «Эй, братва, хорош трещать, как базарные торгаши. Пошли, позабыли, что у нас встреча». Повернув голову, Тур окинул взглядом резные ворота, которые преграждали проход к светлому храму. Потрогав рукоять своего огромного меча, тот, гордо ступая, направился прямо к ним. Подойдя вплотную, Тур схватился руками за створки и, распахнув настежь, смело зашагал вперед. Ребята, толпясь позади старшего брата, шли, оглядываясь по сторонам. А за ними, семеня мелкими шажками, топали маги, которые робким шепотом обсуждали тайное появление легендарных героев. Двигаясь по тенистой аллее мимо уютных беседок, вся банда подошла к витой лестнице, которая вела в башню приветствия. Вдруг Тур остановился и, задрав голову, посмотрел на высокую стену храма. Его взор устремился на широкое окно, покрытое красивой лепниной и великолепной мозаикой из цветного стекла. На мгновение он застыл в неподвижной позе, явно чем-то озадаченный. Обернувшись, Тур взглянул на счастливые лица друзей. «Готовы идти дальше? Жилки не трясутся?» Стоящий рядом Борг ухмыльнулся. «Да брось, братишка, с чего нам бояться? Разве что оставит голодными?» Тур засмеялся и добавил: «Условимся так. Говорить буду я, а вы молчите и слушайте. Издевки и приколы оставить на потом. Шуня, Молох, это касается вас, хохмачи. Все, пошли». Поднимаясь по широким ступеням из белого мрамора, они увидели, как массивные двери раскрылись, и к ним навстречу вышли два рослых воина. Расступившись в стороны, стражи храма пропустили вперед мага в синей тунике, который с почтением поклонился и произнес: «Приветствую, великие воины и защитники! Мы все очень надеялись, что рано или поздно вы вернетесь в родной дом. Правители и старейшины уже знают о вашем прибытии и просят посетить их в башне совета». Сделав жест рукой, тот пригласил войти. Тур с почтением кивнул. «Спасибо, вы очень великодушны, Морис. Ты помнишь мое имя, Тур? Но как? Знаешь, Морис, а хочешь, я перечислю все твои заслуги перед светлым миром и расскажу много историй про ваших детей? Могу напомнить те времена, когда вы обучали мелких сорванцов прилежно писать магические руны, как были недовольны тем, что мы портили ценный пергамент, ставя на нем кляксы». Морис засмеялся и приложил ладонь к своей груди. «Благодарю, Тур. Не думал, что помнишь. Это большая честь. Следуйте за мной, ваш покорный слуга должен поскорее проводить вас в башню совета». Тур приветливо улыбнулся и зашел вместе с друзьями в зал приемов. Морис забежал вперед, спеша возглавить семерых героев, чтобы проводить их к владыкам. Воины белых щитов с нескрываемой радостью шли рядом, искоса наблюдая за ними. Эти суровые стражи горели желанием поговорить, но понимали, что сейчас не время для болтовни. Поднявшись по лестнице, они прошли к мосту, который вел в башню совета. Проходя через него, Тур услышал, как Лана сказала: «Ребят, постойте, посмотрите, какая красота! Наш мир прекрасен! Как же я скучала по этим лесам, долинам, лугам, горам! Вы помните эти ощущения спокойствия и умиротворенности?» Тур остановился и, обернувшись, увидел, как его семья, облокотившись о каменные перила, смотрела вдаль. На их лицах светилась искренняя радость. Ребята до сих пор не могли поверить, что они дома, и даже зная причину их прибытия, все равно наслаждались своим счастьем. Маг, который шел впереди, оглянулся. Открыв рот, он хотел что-то сказать, но Тур помотал головой, предупреждая того, что не стоит сейчас говорить. «Подожди, Морис. Дай моим воинам насладиться счастьем. Они заслужили его. Там, где мы были, каждый из ребят мечтал об этих минутах, так что потерпи, мой друг». Тур, вздохнув, подошел к Лане и нежно обнял ее за плечи. «Сестренка, ты еще успеешь насладиться красотой нашего мира. Стражи и маг уже стояли в конце моста в ожидании этих величайших воинов. Когда вся банда подошла к резным дверям, Морис, дернув за стальные кольца, распахнул перед ними массивные створки. Он с почтением поклонился и, отступив в сторону, пропустил наших героев в башню совета. Зайдя на верхний уровень, они оказались в великолепном зале. Как только открылась дверь и вся эта банда заперлась, Адон сразу почувствовал великую любовь, которая может процветать только в настоящей крепкой семье. Тур, гордо шагая вперед, вдруг резко остановился и, подняв руку, притормозил идущую позади боевую араву. Те так плотно топали за своим вожаком, что, наткнувшись на Тура, чуть не повалили его. Еле устояв на ногах, он обернулся и крикнул: «Эй-эй, потише, торопыги! Размазать по блестящему полу меня решили?» Услышав, как Тур по-отцовски приструнил друзей, Адон, с трудом сдерживая радостные чувства, незаметно улыбнулся. Ребята после громкого ора Тура тут же застыли на месте, стараясь не шевелиться. Им явно не хотелось получить оплеух от старшего брата. Тот медленно повернул голову и, прищурив глаза, увидел стоящих возле витой лестницы правителей, а за ними старейшин. Сделав пару шагов, он учтиво поклонился. Адон, не мешкая, кивнул в ответ и, посмотрев на Зарона и Фарона, тихо произнес: «Я доволен душевным состоянием воинов. Тот и вправду был очень рад, что после стольких веков скитаний эти отважные герои ни капельки не изменились. Они все те же шутники-балагуры». Горделивой походкой, которая присуща истинным владыкам, Адон подошел к Туру. «Мы рады, что вы поспешили на помощь к своему народу. Я чувствую, как ваши сердца еще таят обиду, и у вас много вопросов. Тур, весь совет сожалеет о том, что поддался темной лжи. Обладая безграничной магией, мы все же не смогли распознать этот безумный заговор. Кто это сотворил и зачем, до сих пор остается тайной. Возможно, создателю стало скучно, а может, это коварный план темного мира, мы не знаем. Но в силу того, что сейчас назревает, уверен, грядет страшная бойня, которая погубит светлый мир. Совет понимает, нашему деянию нет оправдания. Вы вправе поступить так, как сочтете нужным. Обещаю, каким бы ни было ваше решение, мы примем его с уважением». Тур отошел от Адона и, вытянув руку, указал на стоящих сзади ребят. Сделав удивленное лицо, он воскликнул: «Просите у нас прощения? Да посмотрите на них! Видите счастье в их глазах! Включите свое пресловутое чутье и подумайте, если бы ребята были равнодушны к тому, что происходит в их родном доме, разве они приперлись бы сюда? Гляньте, это же мудрейшие и храбрейшие воины, которые давали клятву защищать свой народ. Разве они могли поступить иначе? Давайте перестанем говорить о наших обидах. Это все в прошлом. Сейчас очень важно, не теряя времени, обсудить план действий и подумать о том, как не допустить кровавой резни». После такой пылкой речи Тура у всех стало легче на душе, словно огромный валун скатился с плеч. Фарон, Зарон и старейшины, поняв, что все складывается как нельзя лучше, поспешили подойти и по-дружески обнять своих героев. Но не успели закончиться счастливые обнимашки, как Адон позвал их обратно. Они подошли и сразу ощутили тревогу правителя. Тот слегка наклонил голову и, что-то шепнув, указал на лестницу, которая вела на средний уровень башни совета. Старейшины, быстро направляясь к ней, стали спускаться, оставив остальных на верхнем уровне. Ребята не могли понять, что происходит и почему владыка прервал эту счастливую встречу. Адон, повернув голову, посмотрел на стоящих в сторонке ребят. «Друзья, позвольте предложить вам пройти в зал совета и совместно определить дальнейшие действия по решению довольно сложной задачи». Тур, услышав учтивую речь Адона, впал в ступор. Вдруг он улыбнулся и удивленно глянул на правителя. «Адон, моя банда после скитания в диком земном мире отвыкла слышать вежливые просьбы. Дозволь мне самому растолковать этой боевой араве, что от них требуется». Тот одобрительно кивнул и, сделав вежливый жест рукой, уступил место Туру. Но что застыли, вояки? Очумели от вежливых слов? Давайте, очнулись, взяли ноги в руки и быстренько потопали на военный совет». Ребята, услышав привычные словечки Тура, сразу заулыбались и всей толпой пошли к лестнице. Шустро топая к ней, они почтенно кивали Адону благодаря за щедрое предложение присутствовать на совете старейшин. Последним шел Молох. Проходя мимо Тура, он остановился и восхищенно произнес: «Ну ты выдал речь, даже слезы на глазах навернулись». Мне сразу захотелось закутать Шуню в пеленки и покачать его на руках, словно заботливая нянька. Во как! «Давай, вали на совет, Верзила. Да шустрее передвигай свои лапти, неженка». Адон, услышав забавный говор, приложил немало усилий, чтобы не засмеяться. «Да, Тур, лихо ты управляешься с ними. Видимо, эти войны еще долго будут вспоминать, как общаются в светлом мире. Возможно, это и к лучшему, что они останутся такими, как есть». Он похлопал своей ладонью по спине Тура и добавил: «Ладно, пойдем, великий герой, нас уже ждут». Тот кивнул, и они с Адоном стали спускаться по лестнице вслед за ребятами. В зале стояла тишина. Все терпеливо ждали, когда появится Тур и Адон. За треугольным столом на стульях сидели Фарон и Зарон. Мира и Лана стояли позади старейшин, которые восседали на своих законных местах. Молох уселся на пол, а Шуня, облокотившись сзади на могучую спину брата, с любопытством рассматривал огромный хрустальный шар, висевший над столом правителей. Борг и Вула, скрестив на груди руки, стояли возле красивой двери, ведущей на мост, который соединял башню Совета с башней Истории. На лестнице послышались шаги, а через минуту все увидели, как Тур и Адон, спустившись, идут по залу. Когда они подошли к столу, Фарон встал со своего стула, уступая место Туру. Тот был польщен такой чести, но, понимая, что это слишком большая привилегия, замахал рукой, решив отклонить столь щедрое предложение. Фарон, сделав строгое лицо, пошатал головой. Молча указав на стул, он дал понять, что возражений не потерпит. Тур не хотел расстраивать владыку и, присев, сразу сообразил, ведь Фарон встал не просто так. Адон, увидев, что тот уступил место Туру, одобрительно кивнул и произнес: «Фарон, ты очень учтив, спасибо, брат». Посмотрев на Тура, который точно знал, что сидит не на своем месте, Адон пододвинул к нему стул и уселся рядом. «Тур, расслабься. Хватит ерзать. Все в порядке». Отойдя от стола, Фарон встал так, чтобы его видели и слышали все присутствующие здесь. Сложив ладони вместе, он произнес заклинание «тройной защиты», и в ту же секунду, кружась в бешеной пляске, полетели голубые нити. Они сплошной завесой укрывали весь зал совета, сплетая плотную преграду для любой магии. Когда магическая защита была установлена, Фарон, поправив рыжие волосы, взглянул на Адона, словно спрашивая у него разрешения начать. Тот учтиво поднял руку, предупреждая его чуток притормозить. «Совет старейшин желает, чтобы вы внимательно послушали Фарона. Потом, если кто-то захочет высказать свое мнение, пусть не стесняется. Договоримся так, без эмоций, а только с холодным рассудком. Нам всем нужно принять такое решение, от которого появится возможность спасти наш мир и народ, живущий здесь». Тур, посмотрев на ребят, спросил: «Мы готовы, братва?» Борг стоял возле дверей, облокотившись спиной о стену. Услышав вопрос Тура, он удивленно развел руки в стороны. «Разве похоже, что мы, придя сюда, не знали, о чем пойдет речь? Конечно, все готовы. Более того, у нас наверняка будут вопросы и предложения. Как ты думаешь, на чьи плечи пойдет бремя войны?» «Вот видишь, Адон, братва готова поболтать и предложить свой расклад по этому вопросу. Но главное, я вижу в их глазах неудержимое желание хоть сейчас пойти и набить рожи всем, кто покушается на родной дом». Адон, опустив голову, незаметно улыбнулся. Веселый говор этой банды забавлял его, хотя старейшины были явно удивлены. Они, услышав непривычное для их ушей высказывание Тура, сначала опешили, а потом, вспомнив, где последние века эти войны скитались, громко засмеялись. Ребята не могли допереть, почему речь Тура так позабавила этих мудрейших бессмертных. Они даже не подозревали, что их манера болтать давным-давно изменилась и совсем не совпадает с приличным общением народа мира Лучезария. Адон, перестав улыбаться, строго сказал: «Предлагаю закончить хихоньки да хахоньки и послушать правителя Фарона». Кивнув тому, он добавил: «Прошу тебя, брат, расскажи, что мы узнали в священной комнате башни магии». Тот почтительно поклонился и стал излагать. «С недавнего времени мы почувствовали, как шли необычные вибрации, которые не сулят ничего хорошего. Эти изменения странным образом разрушают тонкую материю светлой магии и могут подвергнуть сомнению саму суть существования нашего мира. Мы с братьями попытались узнать, что происходит, но точного ответа не получили, отчего нам стало очень тревожно. Не стану вдаваться в подробности, скажу сразу, судя по всему, темные существа хотят собрать совет миров. Зная, что они не способны на добрые помыслы, мы пришли только к одной мысли. Эти кровожадные существа наверняка задумали любым способом начать войну, но зачем? Давно известно, что этим мерзостям надоел мир Тенегорна. Мы приложили немало усилий, стараясь понять истинную цель, и как ни крути, все сходится лишь к одному. Их желание не только уничтожить нас, но и захватить земной мир, истребив там все формы жизни. Видимо, они считают, что достойны решать судьбы существ, обитающих на молодой планете. А чтобы все получилось, они должны на совете убедить Создателя открыть портал, и если это произойдет, то война неизбежна. Последствия такого решения станут для нас очень печальны. Хотя есть и хорошие вести. Наш Творец мудрый и справедливый. Как нам удалось выяснить, он знает о планах темных и, скорее всего, соберет совет. То ли сделает это он от скуки, то ли от того, что ему изрядно надоели его творения, то ли из-за огромного любопытства к никчемной возне жителей темного мира. В любом случае, нам нужно дождаться его решения, а пока стоит подготовиться к самому худшему. Это все, что я хотел сказать. Теперь совет старейшин желает услышать от вас, отважные воины, предложение по этому вопросу. Любая ваша идея будет воспринята нами с уважением и пониманием. Весть о том, что темные могут напасть на земной мир, явно заставила ребят понервничать. Те как-то странно стали посматривать друг на друга, словно мысленно общались. Они провели там столько времени, что, по сути, считали это место своим домом. Каждого из ребят эта молодая планета радушно приютила, давая пищу и ночлег. Да, тоска по светлому миру была сильна, но разные приключения заглушили ее, давая этим скитальцам радость свободной жизни. Существа, обитающие там, по-своему были дороги, и мысль, что им угрожает опасность, не давала покоя. Напряжение в зале совета нарастало. Первым не выдержал Молох. Он встал во весь свой огромный рост и, нервно поглаживая рукоять ножа, висящего на поясе, спросил: «Фарон, это точно, что темные твари задумали перебить всех в земном мире?» Молох, не дожидаясь ответа, с сожалением помотал башкой и добавил: «Вы же понимаете, что мы не можем допустить этого, ведь там остались наши друзья. Некоторые из них считают нас членами семьи, остальные — бесстрашными героями, несущими добро и справедливость». Тут к Молоху подошел Шуня. «Я согласен с большим братом. Такой расклад вовсе не радует, и мы сделаем все, чтобы этого не случилось. Костьми ляжем на поле боя, но не позволим этой мерзости хозяйничать там». Адон резко встал со своего стула. «Войны, я же попросил без эмоций. Мы точно не ведаем, а только предполагаем. Узнать, правда ли это, сможем исключительно после Совета миров, не раньше. Посему прошу, если у вас есть предложение, говорите по существу». Борг отошел от стены, у которой стоял. «Ребят, владыка Адон прав. Сейчас главное придумать план действий, учитывая различные варианты. Нужно быть готовыми ко всему и принимать верные решения. Да, нам дорог земной мир, поэтому я предлагаю сначала надавать оплеух тут, а если тупоголовое зверье все же прорвется, то мы вернемся обратно и устроим для хитрожопых монстров показательные выступления». Тур, сидящий рядом с правителем Зароном, спросил у него: «В каком состоянии войны белых щитов? Они готовы после стольких спокойных веков встать на защиту нашего мира. Я не думаю, что все готовы совершать подвиги. Спокойная жизнь и отсутствие угроз ослабило боевой дух наших воинов. Конечно, большинство из них не бросало ратных занятий, продолжая готовиться к разным поворотам судьбы. Но вот в чем загвоздка. Они все уверены, что мы, правители, обладающие безграничной светлой магией, поможем победить любого врага. В чем-то они правы, но, как сказал мой брат Фарон, магия, способная победить любое зло, слабнет, и мы это ощущаем. Все ясно, Зарон. Они явно не готовы вступить в смертельный бой с врагом. «Ладно, это мы исправим, если позволит время». Тур слегка наклонил голову и посмотрел на одиноко стоящего возле дверей Вулу. «Топай сюда, лекарь, что молчишь? У тебя в башке всегда полно разных заумных планов. Может, скажешь свое мнение?» Тот, поправив походную котомку, в развалку подошел к Лане и Мире, стоящим рядом с хранительницами. Молох и Шуня, увидев эти робкие телодвижения своего брата-лекаря, в негодовании растопырили ручищи в стороны, не понимая, что случилось с их генератором безумных идей. Шуня, выпучив глаза, не выдержал и спросил. «Вула, да что с тобой? Говорить-то будешь? Или онемел от страха?» Мира, посмотрев на лекаря, толкнула его в плечо. «А ну-ка, выдай идейку. Мы ж все-таки на совете. Хватит мечтать о чудо-зельях». «Да не мечтаю я ни о чем». «Просто думаю, что предложить совету. Конечно, имеется кое-какая мыслишка, но, боюсь, не всем она станет по нраву. Вы, надеюсь, знаете, что у Творца миров есть помощница, существо по имени Магнолия, которое может пересекать границу в обе стороны. Да, она неприступна и никогда не выдаст тайны господина. Но ведь спросить-то можно, не так ли?» Правители, услышав, чье имя назвал Вула, слегка всполошились. То, что сказал этот воин, явно не понравилось Адону. Он быстро подошел и, посмотрев прямо в глаза лекарю, строго спросил. «Откуда ты узнал про это существо? Почему смело произносишь ее имя? Ну-ну, продолжай. Вижу, тебя прямо распирает поделиться тайной». Вулу аж передернуло от пронзительного взгляда владыки. Он пожал плечами и, не умея врать, без затей ответил. «Тур рассказал». «Это правда?» — поинтересовался Адон. Тур, удивляясь правдорубу Вули, утвердительно кивнул. «Да, это так, владыка. Однажды она появилась в священной пещере дракона Шабара. Я был тогда юношей и никак не мог понять, о чем болтает это прекрасное создание. Да и сейчас я вряд ли вспомню наш разговор, но могу сказать только одно. Перед тем, как исчезнуть, она заключила меня в объятия, наполнив мое тело магической мощью такой силой, что даже наставники-драконы, ощутив сильнейший взрыв энергии, были в смятении. Какое-то время меня трясло, болели все кости, а из тела вылетали сгустки ослепительного света. В голове зарождались жуткие образы и знания, которые пугали своей божественностью. Так продолжалось довольно долго. И вот наступил день, когда мое тело вспыхнуло, превратившись в огненный шар. Дальше ничего не помню, но когда я очнулся, то увидел, что лежу на вершине драконьего пика. Как туда попал, до сих пор остается тайной. Не могу описать словами, что испытал в тот момент. Это было великолепно. Будто тело и разум переродились, сделав меня совсем другим. Потом прилетел Шабр. Посадив меня на могучую спину, он доставил меня обратно к священной пещере. Вот и все, к чему привела встреча с Магнолией. После этого я больше не видел ее. Адон, выслушав Тура, опять взглянул на Вулу и, вздохнув, сказал. «Друг мой, оставь эту затею и забудь, что она была в твоих мыслях. То, что ты хотел предложить, крайне опасно для нашего мира». Вула с облегчением выдохнул. «Я все осознал. Идея действительно плохая. Прошу прощения за эту глупость, произнесенную моими устами». Адон по-дружески приобнял Вулу и, развернувшись, пошел к своему стулу. Присев, он украдкой посмотрел на Фарона. Тот, заметив удивленный взгляд брата, развел руки в стороны. «А я говорил, что это была она. Помните, как в тот момент наш разум кипел, ощущая магию, которая не подвластна нам? Тогда никто из нас не поверил, что такое вообще возможно. Тем не менее, Магнолия передала молодому воину то, о чем говорить сейчас нельзя, а слова, сказанные нашим другом, только подтвердили, что я был прав. «Извини, Тур, но эта тайна не может быть раскрыта. И вот тебе совет. Даже не вздумай пытаться разгадать ее, если не хочешь, чтобы Магнолия погибла». «В таком случае зачем она, рискуя собой, одарила меня этой силищей?» «Если подумать, что в нашем мире есть более мудрые маги, которые заслужили получить этот бесценный дар. Разве вы, правители, недостойны сами владеть им?» Зарон, сидевший рядом с Туром, вздохнул и ответил. «Пойми, мы не знаем ответы на твои вопросы. Как сказал мой брат Фарон, пусть тайна пока останется неразгаданной. Придет время, когда она сама собой раскроется, и ты все узнаешь». «А пока вернемся к нашей проблеме». «Согласен, сейчас не время разгадывать секреты. Если честно, мне это уже не нужно». Тур встал и подошел к старейшинам, которые с напряженными лицами внимательно следили за разговором. «Почему молчите? Разве в мудрых головушках нет мыслей? Вижу по лицам, у вас есть что сказать». Мара, хранительница лесов, чуть наклонилась вперед и, взглянув на сестер, молвила. «Тур, пока совет ждал вашего возвращения домой, мы думали о том, как поступить. Много разных вариантов приходило на ум. И если мои сестры позволят заявить наше общее мнение, то скажу так. Сначала примем приглашение на совет. Затем, когда будем знать точно, что затеял повелитель темного мира, вернемся домой. Встретимся здесь и определим, как поступить. А пока нам нужно воодушевить наших воинов, да подготовить магов всех уровней к неизбежной войне. Сейчас, не зная, что нас ожидает, мы попросту тратим время на бесполезные домыслы. Предлагаю заняться тем, что оповестим народ о грядущей опасности, ведь среди них есть те, кто обладает заклинанием щита Ламара и станет полезен в обороне нашего мира. А еще вспомните о старых боевых магах. Они лучше других смогут восстановить ратный дух воинов». Карима, сидящая ближе всех к Туру, нежно положила руку ему на плечо. «Молодцы, что пришли на помощь. Вы с нами? А посему, что бы ни случилось, совет уверен, враг будет повержен». «Спасибо, старейшины, за добрые слова и дельный совет. Я думаю, что так поступить будет правильно. Если владыки не против, так и сделаем». Тур, поднявшись, подошел к Адону. Встав у него за спиной, тот наклонился и что-то прошептал. Правитель, одобрительно кивнув, сказал. «Воины, ступайте за хранительницами на нижний уровень и хорошо подкрепитесь. Указание кухарке уже дано, там ждет скромный, но сытный обед. Вас встретят, накормят. После этого рекомендую отдохнуть. А нам с братьями и Туром нужно кое-что прояснить. Как только будем готовы, сразу спустимся к вам и поделимся планами». Старейшины, встав со своих мест, молча направились к лестнице, ведущей на нижний уровень. Подойдя к ней, одна из хранительниц обернулась и, махнув рукой, позвала всю банду идти вслед за ними. Это была очаровательная пышка Лаура. Ребята, не дожидаясь понуканий Тура, быстренько потопали к ней. Когда они спустились в зал, где находились покои правителей, то увидели кухарку и двух ее помощников. Те, исполняя приказ Адона, встречали гостей, приветливо улыбаясь. Пожилая кухарка по имени Софья, почтительно поклонившись, указала рукой на широкий обеденный стол, на котором стояла еда. Как ни крути, эта пища была не похожа на ту, что подают в харчевнях земного мира. Но все же она с виду выглядела вполне достойно. Старейшины, быстренько пройдя к столу, присели с краю и с любопытством стали наблюдать за робким поведением ребят. Те, не зная, что делать дальше, столпились перед кухаркой, вежливо кивая. Она в недоумении стояла, не понимая, почему эта арава не идет обедать. Конечно, удивительного в их поведении ничего нет. Ведь ребята никогда не были здесь, и само посещение этого места для них волнительно. Карима не выдержала и, махнув им рукой, пригласила присоединиться. Увидев, что их зовет хранительница, они осторожно стали протискиваться через узкий проход, стараясь не зацепить Софью и помощников. Зайдя в скромную по размеру столовку, ребята поспешили к столу, на котором стояли миски с горячей похлебкой и подносы с обжаренной до хрустящей корочки рыбки. Недолго думая, они расселись кто куда и сразу принялись поедать стряпню, приготовленную Софьей. Старейшины старались не обращать на них внимания, поскольку понимали, что эти воины давно забыли о приличиях мира Лучезария. Борг и Лана сидели вместе. Они, не отводя глаз друг от друга, с удовольствием хлебали ароматную похлебку. Мира, поедая жареную рыбку, то и дело бросала взгляд на эту счастливую парочку. А Вула, сидящий рядом, пытался за ней поухаживать. Та была не против и даже рада, что ее друг проявляет заботу. Весельчаки Шуня да Молох, как обычно, занимались своим любимым делом, уплетали все подряд и отвешивали шуточки друг другу. Молоху явно было тесновато за этим обеденным столом. Он, поерзав на лавке, взял с подноса большую рыбеху и, положив ее в свою миску, недовольно пробубнил. «Да что ж так мало места? Достала эта теснота. Везде, куда ни плюнь, лавка узкая, стол низкий. Думал, хоть здесь потрескаю харчей во благе, а тут шиш тебе под нос». Шуня, услышав ворчание Молоха, не упустил возможности подколоть дружбана. Он оперся на локоть и состроил гримасу сожаления. «Вот бы напуганные до смерти хозяева стол на улицу вынесли. Да, братишка, уж там-то для тебя раздолье. Развалился, как царь, ноги раскинул, все в округе боятся, уважают, поклоны отвешивают». Молох бросил разделывать рыбину и посмотрел на довольного Шуню. «Да, это точно. Ну вот в чем прикол. Не буду скрывать, мне тут тесновато. А вот тебе, злобный карлик, и в харчевне было просторно, и здесь тоже. Сидишь, пыжишься, ручонки тянешь, а достать не получается. Стол-то велик, да и лавку надо пододвинуть. Ты же, сидя на ней, до жратвы дотянуться не можешь. Недомерок. Хочешь, удружу, миску под стол поставлю. Там удобней будет. Сидишь на полу, никто не мешает. Сам себе хозяин». Тот внимательно слушал Молоха, стараясь не улыбаться. Но как ни пытался Шуня быть серьезным, он все же не выдержал и, толкнув Молоха, громко рассмеялся. Ребята, слушая их болтовню, смотрели в свои миски, тихо хихикая. Они, конечно, могли смеяться громче, но рядом сидели старейшины, при которых такое действо было бы стрёмным и недостойным великих героев. В очередной раз, когда Шуня потянулся за куском горячего хлебушка, Молох спросил: «Может, на коленочки тебя посадить? А то, смотрю, тянешься, а достать сдобную булку ручонки короткий. Если так будешь напрягаться, все сухожилия порвешь». Шуня, схватив с тарелки ломоть хлеба, нахмурил брови. «Ха-ха, очень смешно. Заботливый, что ли? Да мои сухожилия настолько прочны, что выдержат любой напряг. Видишь, висит на стене совок для золы. Сейчас дотянусь до него, и получишь оплеуху по широкому лбу. Уразумел, верзила?» «Ого, да ты силен, бродяга! Неужто сможешь поднять совок? Уверен? Он ведь железный!» Лана и Мира, закрыв ладонями лица, больше не смогли сдержать веселого смеха. Хранительницы с восхищением смотрели на ребят, понимая, а ведь перед ними не просто отважные воины, они настоящая дружная семья. Те, словно малые дети, так задорно смеялись, что вызвали умиление у этих важных особ. Как ни странно, но старейшины, слыша шутки-прибаутки, тоже улыбались. Когда в опустевшем зале совета остались только владыки и Тур, последний, подойдя к лестнице, посмотрел вниз. Убедившись, что дальнейший разговор никто не услышит, он, шаркая тяжелыми сапогами, стал нервно прохаживаться, собираясь с мыслями. Топая туда-сюда, у Тура хмурились брови, а в глазах была тревога. Его явно беспокоила какая-то мысль, которая не давала покоя легендарному воину. Правители, искоса посматривая друг на друга, не могли понять, что так сильно тревожит Тура. В очередной раз, проходя мимо них, он вдруг резко остановился и спросил: «Вы можете сказать, когда в последний раз ощущали магию светлых драконов? Кто-нибудь знает, что с ними? Сколько ни пытаюсь уловить их вибрации, ни черта не получается. В этом мире все еще поддерживается баланс, или все летит в темную бездну?» Фарон с грустью посмотрел на Тура. «Этих мудрейших созданий мы не видели очень давно. Сомневаюсь, что они горят желанием покидать священные пещеры, если мир не нуждается в этом. Поначалу эти бессмертные наделяли силой и знаниями первых из нас, учили великой мудрости. И вот вскоре настало время, когда драконы осознали, что исполнили свое предназначение. Отыскав далеко в горах уединенное место, они покинули нас. Там, в глубоком одиночестве, эти существа творили сильнейшую магию, наполняя наш мир благостным светом. Миновали тысячелетия, и нам пришлось самим обучать молодых чародеев». Фарон вдруг замолчал. Посмотрев на широкие окна, украшенные цветными витражами, он медленно подошел к одному из них и, открыв створки, вдохнул свежий воздух. Стоя у окна, Фарон обернулся. «Все это печально, Тор, но с недавних пор мы ощущаем, как силы их слабеют. Что-то происходит в тайных пещерах. Поверь, я не раз пытался поговорить с ними, но ответа не было. Незадолго до вашего возвращения Зарон в очередной раз отправился туда и вернулся ни с чем. Защита настолько сильна, что даже Адон не смог пробиться через нее». Тур от досады покачал головой. «Чую нутром, им нужна помощь. Я должен достучаться до них. Прошу, не принимайте важных решений, пока я не узнаю, что за напасть творится там. Дозвольте мне отправиться в священный храм, поговорить с великим учителем Шабаром». Адон подошел к Туру и сказал: «Удачи, воин. Может, не отвечая нам, Шабар ждет тебя, так что иди. Будет нужна помощь, зови». Адон взглянул на своих братьев-правителей и спросил у них: «Все согласны с решением Тура?» Они, молча кивнув, дали понять, что полностью поддерживают его желание. Тогда Адон, указав на лестницу, ведущую на нижний уровень, предложил: «Давайте посетим наших друзей, и в свете новых решений я дам указания, что нужно делать». Подойдя к витой лестнице, они не спеша стали спускаться. Где-то внизу до их ушей доносился веселый смех и стучание ложек об миски. Тур, шагая последним, широко улыбался, слыша знакомую болтовню. Когда правители и Тур спустились, то сразу направились к дружной компашке, которая, сидя за столом, уплетала сытный обед. Кухарка, увидев, что они проходят мимо нее, быстро подбежала и, вытирая руки о свой поварской фартук, стала низко кланяться. Адон, улыбаясь, жестом остановил ее. «Софья, перестань гнуть спину. Сделай лучше вот что. Забирай своих помощников и ступайте в кладовые навести там порядок. Когда будет нужно, я позову». «Да мы, владыка, как прикажете». Софья развернулась и, взяв их под руки, повела в подвал, где хранились съестные запасы. Зайдя в обеденный зал, правители увидели счастливые лица ребят и старейшин, которые, вдоволь наевшись, беззаботно болтали. Вдруг хранительницы встали с лавок и шустро потопали к выходу. Подойдя к Адону, они, немного смущаясь, встали за его спиной. На лицах прекрасных дев была гримаса серьезности. Но разве обманешь этим мудрого мага? Он сразу заметил, что в глазах старейшин вовсю бушует веселье. «Смотрю, и вас ребята повеселили». «Да не смущайтесь. Рад, что столь серьезные девы прониклись пониманием к этой одичавшей без родного дома банде». Тур, услышав, что Адон отвесил шутку, чуть не подавился слюной. Пройдя вперед, он воскликнул: «Вот террас! Да если вы проведете с нами еще пару-тройку дней, будете балакать, как наши приколисты Молох да Шуня. А как же строгость и сдержанность в общении между магами?» Фарон и Зарон, стоящие по бокам, опустив головы, незаметно заулыбались. Адон вопросительно посмотрел сначала на одного брата, потом на другого. «Да, правила нарушать нельзя, но разве, видя ваши рожи, можно удержаться от смеха? К тому же радость делает нас чище». Тур широко развел руки в стороны и, удивляясь речам Адона, выпалил: «У меня нет слов, одни слюни остались. Может, вступите к нам в банду? Пойдем всей гурьбой месить темную мерзость». Адон уже хотел ответить, но Зарон опередил его. «С удовольствием, братан». Адон посмотрел на него и, хмыкнув, спросил: «И ты туда же?» Старейшины стояли позади правителей и, слушая разговор, тихо хихикали. Они были крайне удивлены тому, что суровые и мудрые мужи творят это словесное беззаконие. А пока велась беседа, ребята потихоньку подтянулись к ним, навострив свои ушки. Они, конечно, не могли пропустить такое событие, когда сами владыки отвешивают приколы. Адон просек эту движуху и, подняв руку, сделал серьезное лицо. Отойдя в сторонку, тот объявил: «В силу новых событий и принятых нами решений, Тур должен уйти. На него возложена задача отыскать ответы на свои вопросы. Тур отправляется в Светлые горы, где должен встретиться с наставником, всевидящим драконом Шабаром. Верена, ты забираешь Борка, Молоха и Шуню. Отправляйтесь созывать воинов, способных вступить в бой. Соберете всех в горной долине возле хребта дракона. Там и будете восстанавливать ратный дух нашей армии. Позже мы призовем старых боевых магов, и они придут к вам на помощь. Мара, ты берешь с собой Вулу. Ступайте в исцеляющий лес. На вас лежит приготовление всех нужных настоек и мазей. По дороге созови лекарей себе в подмогу. Карима, с тобой уходит Лана. Она в совершенстве владеет магией воды. Отправляйтесь к Радужному морю, где на большой глубине покоятся камни, которые называются «Слезы Шарты». На вас лежит сложная задача добыть как можно больше этих магических камней. На помощь призови водный народ, обитающий возле Горбатого утеса. Они помогут. Лаура, уходишь одна. На тебе оповещение жителей о грозящей опасности. В твоем храме достаточно помощниц. Созови и разошли во все уголки Светлого мира. Пусть оповещают. Сама собери магов, которые обладают заклинанием «Щита Ламара», и отправь прямиком в боевой лагерь Верены. Мира, что касается тебя, останешься с нами. Прошу всех помнить, что никто не знает, сколько времени отведено, а посему подготовиться нужно как можно быстрее. На этом все. Ребята и старейшины, поклонившись, без промедления стали подниматься по лестнице, чтобы сразу приступить к исполнению указаний. Мира, не зная, что делать, собралась идти вслед за друзьями, но Адон, взяв ее за плечо, сказал: «Мира, не спеши, лучше присядь». Она, почуяв неладное, молча прошла к столу и, присев на лавку, уставилась на правителей. Мира не знала, о чем пойдет речь, но больше всего ее пугало предчувствие, что она была в чем-то виновата. Адон обошел стол и, усевшись напротив Миры, довольно грубо спросил: «Те магические руны, которые ты видела в своих снах, а потом, проснувшись, записала на мятом листе пергамента, где они?» У Миры от этого вопроса на голове зашевелились волосы, а по телу пробежала дрожь. Та не могла понять, откуда владыки узнали про них, ведь кроме нее никто не ведал об этом. Более того, как они могли узнать, что она до сих пор хранит этот листочек, пряча его в потайном кармашке? Фарон и Зарон, стоящие в стороне, подошли к Адону. Присев на лавку рядом с ним, Фарон заметил сильную тревогу Миры. «Ладненько, поведаю, что знаю, но многого от меня не ждите». Фарон отодвинул в сторонку миску с остатками жареной рыбы и положил руки на стол. «Скажи, Мира, ты знаешь значение рун?» «Нет, я не ведаю их смысл». «Но ты пыталась их прочесть». Мира, не выдержав пристальных взглядов правителей, опустила глаза и уставилась на стол. «Как бы я ни старалась разгадать тайну этих рун, ничего не получалось. Чего я только не испробовала, чтобы прочесть их. Каждый раз, пытаясь докопаться до истины, меня окутывала невиданная сила, не давая узнать значение этих знаков». Фарон встал и, подойдя к Мире, присел рядом с ней. «Ты можешь вспомнить, кто в твоих снах велел их записывать? Вы хотите знать, кто заставил запомнить, а проснувшись записать символы на клочке пергамента? Но я не могу вспомнить этого. Словно эти воспоминания спрятаны где-то в пустоте. Хотя постойте, точно. Не знаю, важно ли это, но помню только свои ощущения». Услышав таинственный голос, меня тут же накрывал нестерпимый жар, а когда он замолкал, было жутко холодно. Фарон, тревожно взглянув на Адона, снова обратил взор на Миру. «Ты хочешь узнать тайну этих рун?» «Да. Надо понять, что происходит. Уже долгое время я не могу нормально спать. Постоянно мучают страшные образы, от которых просыпаюсь в холодном поту. Думаю, что, узнав значение этих тайных знаков, я смогу что-то изменить». Фарон посмотрел на своих братьев и тихо спросил: «Вы готовы?» Те переглянулись и, быстро встав из-за стола, подошли к ним. Зарон, положив ладонь на плечо Миры, спокойным голосом сказал: «Не волнуйся, все будет хорошо. И поверь, с тобой ничего не случится». После слов Зарона Мира сразу поняла, что дело плохо, ведь не зря же он успокаивает ее. Фарон посмотрел на сидящую в растерянности Миру. «Мы с братьями можем раскрыть эту тайну, показав тебе то, что так долго хранила возле своего сердца. А теперь прошу, достань и покажи листок нам. Только не спеши». Мира залезла рукой в потайной кармашек и вынула пергамент, свернутый в несколько раз. Положив его на ладонь, она дрожащей рукой протянула его Фарону. «Надеюсь, что эти каракули не смогут принести вред нашему миру и подвергнуть всех смертельной опасности», — с сожалением сказала Мира. Тот, увидев свернутый пергамент в ее руке, резко встал и произнес заклинание буйного ветра. Мгновенно вокруг ладони закружились воздушные потоки, создавая магический вихрь. Резко подняв руку, Фарон наотмашь махнул ей, сдувая эту мерзость с ладони Миры. Сверток пергамента, пролетев пару метров, упал на каменный пол. Тут же все пространство зала наполнилось страшным ревом. Владыки рванулись с места и, быстро подбежав к листу, встали с трех сторон. Адон резко повернул голову и крикнул: «Мира, быстро беги к дальней стене!» Та, как ошпаренная, вскочила с лавки и метнулась в самый конец зала. Подбежав, она спряталась за каменной колонной, прижавшись к ней спиной. Правители вытянули руки в стороны и громко стали произносить заклинание чистого света. Из тел этих великих магов сразу засверкали ослепительные вспышки молний. С треском ударяясь о каменный пол, эта мощь выжигала на нем кольцо защиты, которое неистово горело белым пламенем. Вокруг него, кружась в бешеной пляске, поплыли магические знаки, излучая голубое сияние. Светлая магия, заполнив собой все пространство башни Совета, не позволяла темной нечисти вырваться на свободу. Магия бессмертных владык заставляла это зло вылезти наружу и раскрыть свою тайну. Мира, стоящая за колонной, не выдержала и, высунув голову, увидела, что происходит. Затаив дыхание, она стояла как вкопанная, боясь пошевелиться. Ее широко раскрытые глаза говорили только об одном. Она не могла поверить в то, какую черную хрень таскала у себя за пазухой. Наконец, энергия света взяла верх. И лист пергамента начал разворачиваться, а когда раскрылся полностью, то его края почернели, а руны, что писала Мира, превратились в кровавые надписи. Метаясь во все стороны, этот листок черной магии яростно бился в агонии, пытаясь пробить мощную защиту. Внезапно он завис, а через мгновение опустился, издавая жуткое шипение. Когда кусок пергамента коснулся каменного пола, из него фонтаном забурлила густая кровь. Растекаясь, та чернела, превращаясь в зловонную слизь. Внутри защитного круга появились клубы дыма, а из них, дергаясь в конвульсиях, лезла жуткая, темная сущность. Но как ни старалась эта мерзость пробиться наружу, светлая магия не оставляла ни малейшего шанса этому порождению зла. Мира, стоящая возле колонны, вдруг услышала голос, от которого в жилах застыла кровь. Он, словно раненый зверь, проревел: «Мира, ты поплатишься за это. Обещаю, что все, кто дорог твоему сердцу, будут уничтожены. Магия света неизбежно падет». Она опустилась на колени и, зажав уши ладонями, закричала: «Замолчи! Убирайся! Скоро сам сдохнешь, выродок!» Правители, не переставая, читали заклинания, чтобы окончательно истребить подарочек темного мира. Когда внутри круга вспыхнула ослепительная вспышка яркого света, вся черная магия исчезла без следа. Как только все закончилось, Адон взглянул на Миру, лежащую на полу в полной отключке. Ведь после того, что она увидела, ее разум просто не выдержал, лишая Миру сознания. Адон, ни медля ни секунды, быстро подбежав, присел рядом. Осторожно приподняв ей голову, тот наклонился и послушал дыхание. Коснувшись ладонью ее лба, он прочитал заклинание свободного разума. Мира, глубоко вздохнув, открыла глаза и, не понимая, что произошло, уставилась на Адона. В ее взгляде был панический страх. Совсем не соображая, кто перед ней, та вырвалась из объятий и, отползая в сторону, громко крикнула: «Отвалите, иначе подохнете!» Вскочив, она вытащила меч и, подняв его над головой, собралась кромсать всех, кто подвернется под руку. Подоспевшие к ней Зарон и Фарон истошно завопили, пытаясь образумить дикую воительницу. Мира, услышав громкие крики владык, встрепенулась, приходя в себя. «Что за хренотень здесь творилось? Почему это счастье привалило именно мне?» Адон поднялся с пола и, подойдя к Мире, улыбнулся. Взяв ее за руку, он молча повел испуганную деваху к обеденному столу. Усадив ее на лавку, тот присел рядом. «Все хорошо. Не волнуйся. Теперь ты свободна от черной нечисти». Каким-то образом повелитель мира Тенегорна получил предсказание о том, что вы вернетесь домой. Он заставил тебя писать эти руны лишь для того, чтобы впоследствии разрушить защиту священных врат. Так вот, это были не руны, а древнейшее и очень мощное заклятие, способное уничтожить материю, из которой зарождается чистая магия света. Одно непонятно нам с братьями. На что надеялся Крон, присылая сюда такой мощный артефакт? Он, как никто другой, должен понимать, что мы узнаем и уничтожим эту угрозу. Адон вдруг замолчал и, закрыв глаза, что-то пробубнил себе под нос. По выражению его лица можно было догадаться, что поступок темного властелина сильно беспокоит правителя. Вдруг Адон нахмурился. «Так, Мира, иди в келью для гостей и там хорошенько поспи. Обещаю, сон у тебя будет крепкий. Ничего не бойся, отдохни, наберись сил. А нам с братьями надо все хорошенько обдумать». Адон, вставая из-за стола, позвал кухарку. «Софья, бросай уборку и беги сюда». Не прошло даже минуты, как та, запыхавшись, появилась перед владыками. «Адон, у нас все хорошо, а то здесь гром и молнии бушевали. Проголодались, что ли? Может, горячего супчику подать?» «Все в полном порядке, Софья. Грома и молнии больше не предвещается. Проводи Миру в келью и уложи спать. Да, и будь добра, не забудь напоить ее своим чудо-чаем. И еще, Софья, присмотри за ней, пока мы будем в башне магии, хорошо?» Та кивнула Адону и, подойдя к Мире, приветливо улыбаясь, сказала. «Идем со мной, красавица. Сейчас напою вкусным чаем, укрою теплым пледом, и ты сладко заснешь. Будешь спать крепко-крепко». Услышав слова Софьи, на душе у Миры стало полегче. Она охотно встала и, обняв кухарку, отправилась вместе с ней в гостевую келью. Правители, дождавшись, когда те уйдут, переглянулись и быстро стали подниматься по лестнице, ведущей в зал совета. Дойдя до дверей, за которыми находился мост, Адон, взявшись за кованные ручки, резко дернул их на себя. В огромном зале башни приветствия толпились маги, горячо обсуждая таинственное возвращение своих героев. Они, собравшись в кучки, шепотом делились друг с другом о возможной причине, по которой владыки решились вернуть их обратно. Конечно, светлые маги знали, что в родном доме назревают страшные события, и в этом никто из них не сомневался. Но больше всего их интересовало, о чем в эти минуты говорят владыки и легендарные войны. Вдруг из ниши, обрамленной резной аркой, послышались шаги. Маги, повернув головы, обратили взоры на тех, кто спустился из башни совета. Перестав шептаться, они закивали головами, проявляя почтение к старейшинам и отважным защитникам светлого мира. Те, в свою очередь, не обратив никакого внимания на эту толпу, быстро шагали к выходу. Их лица были серьезны и озадачены. Молча идя по залу, они спешили к массивным дверям, возле которых стояли два рослых стража, охраняющих выход из башни приветствия. Заметив, что к ним идет вся эта компашка, те с невозмутимым видом отошли в сторону, освободив проход. Тур шел позади всех и, как только поравнялся со стражами, тихо сказал: «Рад видеть вас, братья. Передайте нашим, пусть готовятся к страшной битве». Услышав предупреждение Тура, они незаметно от всех переглянулись. Закрывая за ним дверь, один из стражей на мгновение задержался. «Ты уверен в том, что назревает война? Если это так, то знай, воины белых щитов положат жизнь ради спасения нашего мира». «Знаю, ваша храбрость неоспорима. Готовьтесь». Когда все спустились в дивный по красоте сад перед храмом магии света, Тур подошел к друзьям. «Ребят, давайте без заморочек. Надеюсь, не подведете. Выполняйте все, что скажут старейшины. А мне надо уйти». И пока Тур просил их не облажаться, то заметил печаль в глазах друзей. Он хотел было узнать, что стряслось, но Молох опередил его. «Братишка, сделай кое-что. Забеги по дороге в нашу деревушку и передай приветы родным, если они еще там. Скажи, что с нами все нормально, пусть не волнуются. Ты же понимаешь, как это важно». Теперь Туру стало ясно, отчего у ребят такие унылые рожи. «Да не грустите, братва. Обещаю, что побываю там. Тем более мой путь прямиком лежит через наши старые домишки. Не волнуйтесь, все сделаю в лучшем виде. Наступит время, и мы воротимся в свою деревушку». Они по очереди обнялись, желая друг другу удачи. Тур улыбнулся и живо зашагал к главным воротам. Ребята еще несколько минут стояли, провожая его грустным взглядом. Настроение у них было нерадостным. Верена, заметив удручающий вид ребят, повернулась к сестрам и сказала: «Все, девчат, расходимся. Времени совсем не остается, а сделать нужно многое. Ну, герои, готовы совершать подвиги? А что это у вас лица такие кислые? Да вернется ваш главарь, куда он денется?» Прям как малые детки расстроились. «Да вернется ваша мамка!» Шуни усмехнулся и, неловко поправляя свое оружие, в оправдание сказал: «Да брось болтать, Верена. Мы вовсе не расстроились, просто в башке куча мыслей о том, каким образом все провернуть и исполнить задачку Адона. Задумались слегка, вот и хмуримся». «Ага, Шуня, я вижу. Хорошо, что еще слезки не льются ручьем. Ладно, пошли. Путь долгий, да и работенка у нас не из легких». Она развернулась и направилась к главным воротам светлого храма. Борг, почесав затылок, ухмыльнулся. «Вот так, братаны, раскусили нас? Ну, чего застыли, как вкопанные? Давай живенько потопали ножками!» Пожав могучими плечами, Молох потер насопырку. «Да, притворщики из нас хоть куда. Сходу раскололи, как земляные орехи». Молох опустил взгляд и посмотрел на Шуню, который топтался возле него. «Че зыркаешь? Шагай за Вереной!» Шуня тупо уставился на большого брата и, открыв рот, хотел отвесить какую-нибудь гадость, но Молох не дал ему такой возможности. Схватив за шею огромной ручищей, он, нахмурив брови, толкнул Шуню вперед. «Молчи, карлик, не вздумай ворчать!» Тот, спотыкаясь, пробежал пару шагов и, обернувшись, крикнул: «Да пошли, верзила! Чего подзатыльники развешиваешь, морда великанистая? По-доброму не мог сказать, балбес!» Шуня потер лысую башку и, махнув на него рукой, потопал к воротам. Вула, стоящий рядом с Ланой, крикнул им вслед: «Вы там не шалите? Постарайтесь не набить друг другу мордочки, а то синяки лечить некому!» Молох на ходу обернулся и, смеясь, ответил: «Если что, я легонько приложусь, не переживай». Лана, посмотрев на Вулу, кивнула в сторону уходящих друзей. «Эти два хохмача никогда не изменятся». «А разве нам это надо? Они молодцы, нигде не пропадут. Если честно, я не представляю жизнь без наших приколистов». «Ты прав, уж эти точно не пропадут». Карима, стоящая в сторонке, подошла к Лане и, погладив ее по плечу, спросила: «Ну что, в путь?» «Да, моя хранительница. Отправляемся, дел не в проворот», — ответила Лана. Но прежде чем уйти, Карима обернулась и, взглянув на Мару, сказала: «Смотри, не потеряй лекаря. Тур нам этого не простит. Постараюсь вернуть его в целости и сохранности. Встретимся на совете, сестренка». Взяв под руку Вулу, Мара молча повела его вслед за ними. Лаура, проводив своих сестер, сложила ладони вместе и прочла заклинание цветочного портала. Вокруг нее сразу закружились бутоны, разнося терпкий аромат по всему саду, а когда вспыхнул яркий свет, она исчезла. Пройдя через волшебную дверцу, Лаура оказалась возле храма, стоящего на холме. Высокая башня, сложенная из камня лазурного цвета, сияла в лучах яркого солнца. Вокруг нее ровными рядами росли высокие деревья причудливой формы. Их пышные кроны, покрытые золотой листвой, шелестели при каждом касании легкого ветерка. Повсюду были ухоженные клумбы разнообразных цветов и красивых кустарников, а между ними стояли уютные беседки да небольшие лавочки. Помощники Лауры, заметив, как та идет по аллее, быстренько поспешили к ней. Окружив хранительницу со всех сторон, девушки учтиво поклонились, проявляя уважение. На них, как и положено в храме цветов, были надеты голубые туники с узорами из тонких зеленых веточек. Лаура, приветливо улыбнувшись, сказала: «Наши герои вернулись, и теперь они с нами». Те, услышав радостную весть, захлопали в ладоши. «Тише, девушки. У нас есть задание правителей, которое нужно исполнить немедля, так что радоваться станем позже. Сейчас главное рассказать народу о грозящей опасности. В первую очередь надо разослать старожилам поселений тайные письма о неизбежной войне с темным миром. Соня, Лиля, займетесь этим делом. Поднимайтесь в зал соцветий и оттуда разошлите весточки во все уголки мира Лучезария. Риша, Велика, вы созовите воинов, которые живут в нашей округе, и отправьте их в долину возле хребта дракона. Я же отправляюсь собирать тех, кто обладает щитом Ламара. Все, быстренько за работу». Девчата развернулись и молча разбежались выполнять указания своей хранительницы.